Венериане. Я не успел вскочить в машину. Закончил свой рассказ Романов. Станислав Казимирович, кажется, успел. Хлынул ливень. Что было дальше, я не знаю. Очутился в воде. Кругом было темно. Сначала мне показалось, что я свободно плыву, но потом почувствовал, что меня кто-то крепко держит. Совсем рядом горели в темноте три огромных желтых глаза. Я понял, что это черепаха, и что именно она держит меня и несет куда-то. Я знал, что моя рация включена, и стал звать на помощь. Черепаха вздрогнула от звука моего голоса. Я это ясно ощутил. Но не только не выпустила меня из лап, а сжала так крепко, что у меня кости затрещали. Тогда я замолчал и стал прислушиваться. Но ответа не было. Меня или не слышали, или, наоборот, я не слышал ответа. Повторить попытку я не решился. Черепаха могла меня раздавить. Я и так еле дышал в ее объятиях. Мне казалось странным, что вода не проникает в костюм. Оказывается, наши противогазовые костюмы водонепроницаемы. Ни одна капля не попала внутрь, и подача кислорода шла нормально. Но дышать было все труднее. Кружилась голова. Я понял, что это от того, что я дышу чистым кислородом. Потом я увидел странный туннель с бревенчатыми стенами, от которых шел розовый свет. Я убедился, что меня действительно несет черепаха. Она была совсем такой, каких вы нам описывали, Зиновий Серапионович. Отвратительное создание. Неужели это и есть венериане? Из туннеля меня пронесли в огромную пещеру, а затем сюда. Я никак не ожидал, что увижу вас здесь. «Так же, как и мы не ожидали увидеть вас», — хмуро ответил Белопольский. «Плохо. Очень плохо. Трое членов экипажа попали в плен. На звездолете осталось 8 человек. Я надеюсь, что Борис Николаевич никого больше не отпустит далеко от корабля. Они, безусловно, будут пытаться найти нас. Или, по крайней мере, наши тела», — сказал Баландин. «Обшарят все озеро и, в конце концов, найдут туннель. Если амфибия войдет в него, это может закончиться катастрофой. Ее захватят. Ах, если бы у нас были личные рации! Я категорически запретил бы всякие попытки. Позвольте, ведь у вас, Василий Васильевич, есть рация!» «Я уже сказал, что она почему-то не работает». «Очень просто», — сказал Баландин. «Не работает, потому что ее нет». «Как нет?» Но маленького черного футляра портативной радиостанции действительно не было. Сиротливо висел оборванный провод. «Проклятая черепаха!» — сказал Романов. «Это она!» Стало ясно, что футляр был сорван в тот момент, когда животное схватило геолога. «Теперь вся надежда на Мельникова. Он должен понять, что единственная его задача — это закончить программу работ и вернуться на Землю. Знакомство с венерианами завершит следующая экспедиция». Константин Евгеньевич говорил таким тоном, словно его самого совершенно не касались последствия предложенного Мельникову плана. Было ясно, что Белопольский считал себя и двух своих товарищей безнадежно погибшими. «Нельзя ли бежать отсюда?» – спросил Романов. «Наши костюмы вполне пригодны для путешествия под водой. Мне кажется, что в этом помещении нет запоров». «Зиновий Серапионович не может идти», — ответил Белопольский. «Только не думайте обо мне», — поспешно сказал Баландин. «Я не могу, но вы-то можете. Не будьте сентиментальны. Лучше погибнуть одному, чем троим». «Все равно, это совершенно невозможно. Стоит нам показаться в туннеле, или на дне озера, и черепахи сразу увидят. Они тут же нас схватят, а может быть и убьют. Нет, если мы хотим, чтобы наша смерть не была напрасна, то надо действовать совсем иначе. Надо наблюдать, узнать как можно больше и все записывать. Может быть, подвернется случай отправить письмо в закупоренной бутылке. Когда станет ясно, что наши часы сочтены, сделаем попытку прорваться через туннель и выбросить ее. Если Борис Николаевич будет придерживаться образа действий, который вы считаете самым разумным, то они никогда не найдут нашего послания, — заметил Баландин. Белопольский посмотрел на профессора, и что-то вроде улыбки появилось на его суровом лице. «Если будет», — сказал он. «К сожалению, в этом вопросе правы вы, а не я. Боюсь, что они будут нас искать. Но даже если и не будут, у нас есть надежда, что бутылку найдет следующая экспедиция». «Слабая надежда», — сказал Романов. «Я бы сделал попытку немедленно». Они замолчали, каждый думая одну и ту же невеселую думу. Положение было трагическим. Оторванные от товарищей пленники неведомых венериан, они были совершенно беспомощны. Какую участь готовят людям обитатели планеты? Что хотят сделать с ними? Белопольский сказал «ничего хорошего». Но венериане до сих пор не причинили людям никакого вреда. И это невольно оставляло место для какой-то надежды. И каждый из них продолжал надеяться, вопреки вероятности. Таково уж свойство человека. Прошел час, второй, третий. Белопольский еще раз переменил повязку на ногах Баландина. Профессор со стоическим терпением переносил боль. Никто не приходил. Они изредка обменивались короткими фразами. Говорить было не о чем. Все было достаточно понятно и достаточно скверно. «Если бы нас взяли в плен на земле, — сказал вдруг Баландин, — то любые, какие ни есть, дикари подумали бы о нашем питании. Венериане не могут знать, что у нас есть свои продукты. Мне это очень не нравится». Ни Романов, ни Белопольский ничего ему не ответили. Тревога, которую каждый старался скрыть от других, постепенно увеличивалась. Окружавшая тишина становилась невыносимой. Что бы ни ждало их впереди, они хотели только одного – чтобы скорее наступила развязка. Прошел еще час, потом еще. Неожиданно Белопольский вздрогнул и стал прислушиваться. «Кто-то идет», — сказал он. «И это не черепаха, не те шаги». Через открытую дверцу машины они услышали царапающие звуки. Они доносились из угла, где находился вход в куб. Кто-то, несомненно, поднимался по наклонной бревенчатой лестнице. Звуки не были похожи на тяжелый топот огромных ног черепах. Бревна не скрипели. Белопольский запер дверцу. Стенки вездехода были их единственной защитой. Трое людей молча ждали. Вошли два существа, до такой степени странные, что звездоплаватели в первое мгновение подумали, что видят сон. Это были отнюдь не черепахи. С вытянутых вперед голов смотрели по три черных глаза, расположенных не с боков, а спереди, в один ряд. Издали они казались черной повязкой. Розовые тела были плохо различимы в розовом сумраке. Странные существа, точно сошедшие со страниц волшебной сказки, прыгали на двух ногах, помогая себе хвостом. В руках они несли одно существо каменную чашу, другое – что-то вроде деревянного блюда. Онемев от изумления, Белопольский, Баландин и Романов молча смотрели за фантастическими фигурами. Они разглядели длинные гибкие пальцы, которыми кончались руки, выпуклые лбы над глазами И все трое одновременно подумали, что видят перед собой венериан. Так вот, как выглядят подлинные хозяева планеты. Венериане приблизились вплотную к вездеходу. Очевидно, они не опасались подойти к людям, хотя их было только двое против трех. Может быть, самая мысль об опасности не могла прийти им в голову. «Наконец-то!» – прошептал профессор. Оба венерианина заметно вздрогнули. Сквозь стенки машины они явно услышали шепот. Оба повернулись друг к другу, точно хотели обменяться мнениями. Но плоские губы остались недвижимы. Было такое впечатление, что венериане молча переглянулись. Один из них, тот, который нес блюдо, поставил свою ношу на пол и, протянув руку, постучал в стекло. Потом оба отступили на шаг, вернее, отпрыгнули. Шесть темных глаз, казалось, следили за каждым движением пленников. «Они хотят, чтобы мы вышли», — сказал Баландин. «Хорошо. Я выйду к ним». Белопольский взялся за ручку двери. Он посмотрел на Романова и прибавил. «Категорически запрещаю пользоваться оружием. Что бы ни случилось». Открыв дверцу, он ступил на бревенчатый пол. Тотчас же венерианин с чашей прыгнул вперед. Он был не больше метра ростом, и Белопольский рядом с ним казался огромным. Они стояли друг против друга почти вплотную. Венерианин протянул чашу. Она была пуста. Белопольский взял ее. Чаша была очень тяжелой, и было непонятно, как это небольшое и хрупкое на вид существо могло держать ее. Венерианин чего-то ждал. Он не двигался с места и, казалось, пристально смотрел в глаза человеку. Второй венерианин тоже не шевелился. Чего они ждали? Белопольский держал чашу в руках, не зная, что делать дальше. Он чувствовал, что от его поведения зависит многое, но секунды бежали, а никакая спасительная мысль не приходила ему в голову. Положение было явно затруднительным. Как угадать, чего хотят от него венериане? Каменная чаша оттягивала вниз его руки. Было тяжело держать ее на весу. Прошла минута, и руки Белопольского невольно опустились. Чаша оказалась на уровне груди венерианина. Он взял ее обратно. Второй венерианин протянул деревянное блюдо, и когда Белопольский принял его, оба повернулись и запрыгали к колодцу входа. Унося с собой таинственную чашу, они скрылись. Белопольский, недоумевая, повернулся к товарищам, все еще держа блюдо в руках. Что тут произошло? Что означала эта непонятная церемония с каменной чашей? Сделал ли он то, что нужно, или нет? «Раз они оставили нам блюдо», — сказал Баландин, — «значит, все в порядке. Они хотят нас накормить. Никогда не предлагают еду, если имеют враждебные намерения». Деревянное блюдо было необычайной ромбической формы, с загнутыми внутрь полукруглыми краями. Оно было устлано мокрыми растениями, похожими на оранжевые водоросли. На них лежали три красноватые лепешки. «Рассмотрим их как следует», — сказал Белопольский. «Все равно нам надо что-нибудь съесть. Голод – плохой помощник в нашем положении». Перед появлением Романова они с Баландиным собирались подкрепить силы, но так и не сделали этого. Белопольский плотно запер дверцу и включил в работу дезинфекционную установку. Через полчаса воздух внутри машины очистился от углекислого газа и формальдегида. Установка была портативной, и неудивительно, что понадобилось много времени. Все трое с удовольствием сняли прозрачные шлемы. Баландин сразу же взял одну из принесенных венерианами лепешек и поднес ее к носу. «Ее запах», — сказал он. «Он похож на запах сырой рыбы. Но все же я не рекомендую их пробовать». «Пока в этом нет нужды», — ответил Белопольский. «У нас есть свое. Употреблять пищу венериан без крайней необходимости не будем. Блюдо упрятали под сиденьем. Было бы неосторожно оставить его снаружи. Венериане могли подумать, что люди отвергли их дар. «Обратите внимание на водоросли», — сказал Баландин. «Блюдо тщательно выложено ими. Я бы сказал, любовно. Пищу для пленников, которых собираются убить, так не украшают. Это лишнее свидетельство их миролюбия и дружеских чувств». «Возможно, что это так», — неопределенно ответил Белопольский. Снова надев шлем, мы открыли дверцу вездехода. Было крайне важно экономить кислород, да и хозяева могли в любую минуту вернуться. Опять потянулись часы ожидания. Венериане явно не торопились. Иногда казалось, что они совсем забыли о своих пленниках. Так медленно шло время. Часы Белопольского показывали 12. Прошло 16 часов с начала роковой экскурсии к озеру. Всю ночь люди не сомкнули глаз. Хотя все были сильно возбуждены, но усталость давала себя чувствовать. Прошло еще несколько часов без всяких перемен в положении. Наступал вечер. Никто по-прежнему не шел к ним. Все трое проснулись одновременно. Они не помнили, как заснули, но, посмотрев на часы, поняли, что проспали 10 часов. Было утро 24 июля. На полу возле машины стояло блюдо с лепешками. Романов перенес его в машину и поставил рядом с первым. Белопольский переменил повязку на ногах Баландина. Потом они позавтракали и приготовились ждать. Часы шли за часами. Наконец, в 2 часа дня послышался шум. Трещали бревна, доносился топот огромных ног. 10 черепах и 3 венерианина окружили машину. Наступила решающая минута. Зачем их пришло так много? Что они собираются делать? Один из венериан подскочил к машине и постучал в стекло. Люди уже знали, что это означает приглашение выйти. Белопольский, внешне спокойный, вышел первым. За ним Романов. Но венерианин снова постучал. Он требовал, чтобы вышли все трое. Это было совершенно очевидно. Баландин не мог выйти. Обожженные ноги при малейшем движении причиняли жестокую боль. Как объяснить это венерианам? Белопольский показал рукой на ноги профессора и отрицательно покачал головой. Но странное существо не поняло и продолжало стучать. Второй венерианин поднял руку. Черепахи приблизились. Положение становилось угрожающим. Баландин сделал над собой невероятное усилие и попытался выйти, но со стоном упал обратно в кресло. Крупный пот выступил на его лице. «Я не могу», — сказал он. «Лучше смерть». Венерианин перестал стучать. Он повернул голову к 2 другим, а те посмотрели на него. Можно было поклясться, что они говорят друг с другом, но не раздалось никакого звука, и плоские губы не шевельнулись. Если и был разговор, то он происходил молча. «Обмен мыслями, что ли?» — подумал Белопольский. «Или незаметная для нас мимика». Венериане совещались недолго. Один из них запрыгал к выходу. Остальные остались стоять возле машины. Но больше не настаивали, чтобы Баландин вышел из нее. Они чего-то ждали. Близкое соседство огромных черепах с их свирепыми мордами, где-то сверху нависшими над головами людей, неприятно действовало на обоих звездоплавателей, вынужденных оставаться на месте. Они не знали, можно ли им вернуться в машину. Романов решился попробовать. Стараясь двигаться как можно медленнее, он спокойно повернулся и открыл дверцу. Ни черепахи, ни 2 оставшихся венериан никак не реагировали. Тогда он вошел в машину и сел на свое место. Никакого угрожающего действия. Белопольский последовал за геологом и даже запер за собой дверь. Ему тоже никто не помешал. Черепахи опустились на 4 лапы и стали поразительно похожи на земных циниксов, только гигантских размеров. Они стояли неподвижно, точно 10 розово-красных беседок на четырех столбах выросли на полу комнаты. Двое венериан короткими прыжками обошли вездеход кругом. Казалось, они внимательно осматривают его. Выглядевшая громадной в тесном помещении машина нисколько не пугала их. Потом они отошли к стене и стали друг против друга. И снова у них был такой вид, что они беседуют. Но трое людей, следивших за ними, видели, что их губы по-прежнему не шевелятся. «Если они разумны, — сказал Баландин, — а это очевидно так, то у них должен существовать язык. Мы знаем, что они умеют делать линейки, блюда, каменные чаши, умеют строить дома. Все это проявление творческой мысли. Она невозможна без обмена мыслями, то есть без языка. Они говорят друг с другом. Но как это делается?» Ни Белопольский, ни Романов ничего не ответили на это рассуждение. Сейчас им было не до теорий. Ничего угрожающего в поведении венериан как будто не было, но людей угнетала полная неизвестность. Зачем и куда ушел венерианин? Может быть, они решили заставить Баландина выйти из машины? Чувство сострадания, жалости, милосердия не являются прирожденными свойствами разумных существ. Все это появляется только с цивилизацией. А какова степень цивилизованности венериан? Это было совершенно неизвестно. За кого принимают их венериане? За разумных существ или за неизвестных животных? Сказал ли им что-нибудь внешний вид людей и их вездеход? Отдают ли себе отчет в том, сколь необычно то, что находится перед их глазами? «Не видя солнца, они не могут знать о его существовании. Не видя звезд, не знают о Вселенной», — думал Белопольский. «Мысль, что мы обитатели другого мира, не придет им в голову. Что же они должны думать о нашем появлении на планете?» Прошло минут 20. Ушедший венерианин вернулся. Причем тот ли это или другой, люди не знали. Все венериане казались им одинаковыми. Короткими прыжками он подошел к двум другим и будто что-то сказал им. Потом все трое повернулись к черепахам. Никакого звука не раздалось и на этот раз. Но черепахи, как по команде, поднялись на две ноги и, окружив машину, взялись за нее огромными лапами. Без видимого усилия они подняли вездеход и понесли его к выходу. Венериане направились за ними. «Никакого сомнения», — сказал Баландин. «Существует язык и существует возможность отдавать распоряжения, которые понятны для черепах. Только как они это делают?» Но и на этот раз он не дождался ответа от своих товарищей. Белопольский и Романов просто не слушали. Снова их пронесли через проход и вынесли на улицу. Толпы черепах, несколько часов тому назад сопровождавших вездеход, больше не было. Город казался пустым. Ни одного из его жителей не было видно. Черепахи шли быстро. Через 2-3 минуты они снова спустились в подъезд и внесли машину с людьми в комнату, которая была раз в 10 больше первой. Здесь также не было ни одного окна. В домах без потолков они не были нужны. Пол и стены испускали розовый свет. У стены, противоположной входу, стояло примерно 20 венериан. Черепахи отнесли машину на середину помещения и поставили на пол. Потом они удалились. Сопровождавшие людей трое венериан также вошли в дом. Один из них постучал в стекло вездехода. Белопольский и Романов тотчас же вышли. Баландин остался в машине. Венериане ничем не протестовали против этого. Неужели они поняли, что человек не хочет, а не может выйти? Все, что произошло до сих пор, говорило в пользу такого предположения. Венериане прыгнули вперед, остановились и обернулись к людям. Смысл этого движения был ясен. Они хотели убедиться, что люди следуют за ними. Усилием воли звездоплаватели преодолели невольную нерешительность. Все равно у них не было возможности не выполнить требования хозяев. Венериане направились к группе, стоявшей у стены. Не доходя метров трех, они остановились и снова обернулись. Один из них сделал рукой отталкивающий жест. Это могло означать только одно – остановитесь. Увидя, что люди поняли и не идут дальше, трое венериан смешались с другими. Теперь при всем желании нельзя было сказать, кто именно приходил за ними. Прямо напротив Белопольского и Романова, обособленно от остальных, стояли два венерианина. Они были такими же, как другие. Один из них обернулся назад. Тотчас же поднял каменную чашу. Опять на сцене появился этот таинственный символ. Но люди уже знали, что следует делать, если венериане поднесут его. Так и случилось. Венерианин сделал несколько прыжков вперед и протянул чашу Романову, напротив которого случайно оказался. Молодой ученый принял дар и протянул его обратно. При этом он поклонился. Венерианин взял чашу и передал тому, кто подал ее с самого начала. Церемония прошла, как будто бы так и следовало. Жестом руки, совершенно таким же, как у людей, венерианин пригласил обоих звездоплавателей идти за ним. Стоявшие у стены расступились, и люди увидели вход. Это было квадратное отверстие, ничем не завешенное. За ним виднелась другая комната. Оба венерианина прошли туда. Людям пришлось согнуться, так как высота двери была только немногим больше метра. Все остальные венериане остались в первом помещении. За дверью оказалась небольшая комната, также без потолка. Ее стены были сплошь закрыты длинными ветвями оранжевых, желтых и красных растений, сквозь которые проникал розовый свет. Это было красиво. Посередине находилось низкое, не более 60 сантиметров высотой возвышение, сделанное из бревен. Его поверхность, тщательно отделанная, была гладкой и ровной. Возвышение напоминало стол без ножек. На нем стояла уже знакомая людям каменная чаша. Возле стола они увидели трех венериан. Один из них жестом пригласил звездоплавателей подойти к столу. Белопольский и Романов подчинились желанию хозяев и сели возле стола на пол. Они понимали, что готовится длительная беседа, но не представляли себе, как она может произойти. Общего языка между ними, очевидно, не могло быть. Венериане расположились стоя. Хвост давал им возможность устойчиво и, по-видимому, удобно обходиться без каких-либо стульев. Немая беседа. Несколько минут длилось взаимное рассматривание. Обитатели двух планет, двух сестер, внимательно изучали друг друга. Звездоплаватели молчали. Необычайность обстановки сжимала их сердца никогда не испытанным чувством какого-то особого, трепетного волнения. Вокруг поднимались украшенные странными растениями бревенчатые стены. Исходивший от них розовый свет делал эти растения прозрачными, стеклянно-хрупкими и почти нереальными. Высоко над головой нависал свод пещеры. На его неровных каменных выступах светлыми бликами играли лучи белого света, исходившие неизвестно откуда. Призрачный полусвет комнаты скрадывал очертания предметов. Тускло блестела гладкая поверхность стола, и стоявшая на нем каменная чаша, казалось, парила в воздухе. А напротив себя, совсем близко, звездоплаватели видели фантастические головы с тремя глазами и тонкими плоскими ртами. Ни носа, ни ушей, ни волос, никакой одежды. Обнаженная розовая кожа их рук и плеч при каждом движении отливала металлическим блеском. Человекоподобные. Жители чужого мира. Венериане. Василий Романов на секунду закрыл глаза. Вот сейчас он откроет их и увидит белые стены госпитального отсека звездолета. Все это только плод его фантазии. Бред воспаленного мозга. Он болен, и больное воображение вызвало перед ним неправдоподобное видение. Он откроет глаза, и видение исчезнет, как исчезает с пробуждением кошмарный сон. Но сон не исчез, а продолжался. Один из венериан наклонился и достал откуда-то из-за стола несколько пучков чего-то вроде тонкой веревки и куски дерева различных размеров. Все это он положил на стол. Его движения были гибкие и эластичны. Руки венериан, по-видимому, не имели локтевого сустава. Романов встряхнул головой и окончательно пришел в себя. Фантастическая картина была реальной действительностью. Он видел рядом сосредоточенное, серьезное лицо Белопольского. Венерианин приступил к делу. На столе появилась извилистая линия, сделанная из веревки. Параллельно ей легла вторая. Между ними он положил в шахматном порядке три ряда маленьких деревянных кубиков. Сбоку появился продолговатый брусок. Указав на него рукой, венерианин другую руку протянул к людям. Звездоплаватели с напряженным вниманием следили за каждым его движением. Они знали, что во что бы то ни стало должны понять смысл этих действий. Венериане хотели вести разговор с помощью рисунка. Не понять это означало отказаться от надежды найти общий язык. Оба склонились над столом. Первым догадался Белопольский. «Это изображение реки и плотины», — сказал он. «А брусок — это наш корабль». «Место, где он стоит, указано правильно», — согласился Романов. Белопольский положил палец на макет звездолета, кивнул головой и вопросительно посмотрел на венерианина. Тот медленно наклонил голову. Черты его лица остались неподвижны. Другой венерианин поставил рядом с кораблем три маленьких кубика. Одной рукой он указал на них, другой — сначала на Романова, потом на Белопольского, потом на дверь. И это было достаточно ясно. Три кубика изображали трех людей. Венериане спрашивали, сколько человек находится на корабле. Ответить было нетрудно. Белопольский взял несколько кубиков, их подвинул к нему венерианин и положил рядом с тремя кубиками еще восемь. Разговор пока что шел успешно. Пятеро венериан были понятливы. Они ясно задавали вопросы и, очевидно, хорошо понимали ответы. Их умственное развитие было высоким. Белопольский подумал, что это, по всей вероятности, ученые Венеры, которые явились сюда, на это озеро, когда им сообщили о том, что захвачены в плен неизвестные существа. Становилось понятным, почему людей так долго держали в одиночестве. Местные жители ждали приезда ученой комиссии. Но откуда они явились? Венериане убрали со стола рисунок. Что они теперь спросят? Очередной чертеж оказался более сложным и потребовалось много времени. На столе появилась целая карта. Река протянулась наискось через весь стол. Один из венериан отодвинул стоявшую на нем чашу на самый край. Плотины и звездолет оказались в углу. Рядом с плотиной венериане изобразили контур озера и даже тонкой веревочкой показали лесную просеку. Она была прямой и, очевидно, изображала не ту, которая была найдена Белопольским. В противоположном конце стола они поместили контур другого озера, гораздо больших размеров. Рядом появились большие куски дерева. Река заканчивалась у этого озера. «Эти большие куски, по всей видимости, изображают горы», — сказал Белопольский. «Это горное озеро, где берет начало река. Но что они хотят этим сказать? Я пока ничего не понимаю». «Я тоже», — сказал Романов. Долго ждать не пришлось. Вскоре все стало ясно и достаточно страшно. Венерианин взял три маленьких кубика и положил их возле изображения озера, где они находились. Он дал понять, что эти кубики изображают трех людей. Потом он взял их в руку и перенес к другому горному озеру. Белопольский и Романов все поняли. Это было ужасно и грозило им быстрой смертью. Венериане собирались перетащить своих пленников к горам. Было необходимо во что бы то ни стало объяснить им положение. С лихорадочной быстротой Белопольский соображал, как ему поступить. Венериане, по-видимому, не понимают, что люди не могут дышать воздухом их планеты. Они, конечно, видят, что на головах пленников надеты шлемы, не являющиеся частями их тела. Но смогут ли они понять назначение этих шлемов? Белопольский принялся объяснять. Употребив в дело все свои мимические способности, он старался показать, что без шлемов они дышать не могут. Романов старательно помогал ему. Со стороны они оба выглядели в этот момент довольно комично. Венериане внимательно следили за всеми их движениями, но поняли они что-нибудь или нет, оставалось неизвестным. Один из них обошел стол и, подойдя к Белопольскому, взялся за его шлем руками. Он медленно тянул его вверх, словно желая снять. Белопольский отрицательно качал головой и очень осторожно оттолкнул от себя венерианина. Тот не возобновил попытки и вернулся на свое место. Все пятеро повернулись друг к другу. Их плоские губы не шевелились, но было совершенно очевидно, что между ними происходит какой-то разговор. Все, что происходило до сих пор, с несомненностью доказывало, что венериане обладают даром речи и могут высказывать друг другу свои мысли. Но как и чем они говорят, оставалось абсолютно непонятным. Разговор продолжался недолго. Один из венериан опять взял три кубика, положил их на контур озера и снова перенес к горам. Венериане повторили свою угрозу. Стало ясно, что они ничего не поняли. Белопольский усилием воли заставил себя успокоиться. Он решительным движением перенес три кубика обратно на прежнее место. Потом перенес их к макету звездолета и, взяв его в руку вместе с кубиками, поставил у горного озера. Романов повторил всю операцию. Им обоим казалось, что венериане не смогут на этот раз не понять их. Просьба была достаточно ясна. Они вернутся на корабль, и он со всем экипажем перелетит к горам. Они с волнением ждали, что ответят венериане. Опять начался немой разговор. На этот раз он продолжался долго. Люди молча ждали. Их жизнь и смерть зависели от степени сообразительности хозяев планеты. Наконец, венериане снова повернулись к людям. Они убрали со стола карту реки и стали рисовать что-то новое. «Нам необходимо вернуться в машину», — тихо сказал Белопольский. «И перезарядить баллоны». Романов кивнул головой. Уже больше 3 часов они не возобновляли запасы кислорода, и он подходил к концу. «Мы можем просто уйти отсюда», — сказал Романов. «Нас никто не держит». «Это опасно. Они могут неправильно понять наш поступок. Подождем немного. Они хотят что-то спросить». На столе появился тот же рисунок, который был уже один раз нарисован. Река с плотиной, на ней звездолет, лесная просека и озеро. Но рядом с озером венериане на этот раз изобразили еще и пещеру. По их рисунку она была почти так же велика, как и озеро. В пещере они положили 3 кубика, которые, как уже было известно, изображали 3 людей. Потом один из венериан положил руку на каменную чашу и указал на макет звездолета. Белопольский и Романов ничего не поняли. «Вероятно, они говорят этим, что отпустят нас», — предположил Романов. «Вряд ли. Совсем не похоже». Белопольский взял кубики и перенес их к макету корабля. Венерианин вернул их обратно и снова дотронулся рукой до чаши. Разговор зашел в тупик. 3 раза подряд венериане повторяли одно и то же. Романов в отчаянии посмотрел на своего командира. Белопольский напряженно думал, понять было необходимо. Когда венерианин в 4-й раз настойчиво повторил те же движения, ему показалось, что он уловил их мысль. Он вспомнил, каким самим 2 раза подносили таинственный символ. Не спрашивают ли венериане, могут ли они поднести чашу тем, кто остался на корабле? Не встретят ли их там враждебно? «Скорее всего, это именно так», — обрадованно сказал Романов. когда Белопольский поделился с ним своей догадкой. Константин Евгеньевич положил возле звездолета 8 кубиков. Потом он указал на них и положил руку на чашу. Венерянин точно повторил его движение. Было ясно, что Белопольский правильно понял вопрос и что венеряне, в свою очередь, правильно поняли его ответ. Так казалось и людям, и венерианам. Привычные понятия и представления всегда выглядят простыми и общеизвестными. Каждый разум стремится наделить другое существо разумом параллельным. Люди думали, что поняли назначение каменной чаши как символ мира, как своеобразный способ выражать дружеские чувства. Ответы венериан казались им подтверждением этого. Люди Земли, они невольно наделяли венериан земным разумом и придавали их поступкам земной смысл. Их ошибке немало способствовала форма чаши, хорошо им знакомая. Не замечая, что путают форму с содержанием, они не смогли даже заподозрить истинного назначения каменного сосуда. Венериане также ошиблись, и ошиблись по той же причине. Жители Венеры, они приписывали своим гостям привычные им самим понятия о предмете, и по-своему воспринимая их ответы, решили, что люди поняли их и согласны удовлетворить просьбу, которая на самом деле осталась для людей совершенно неизвестной. Но все это стало ясно только впоследствии. Теперь же как гости, так и хозяева были вполне удовлетворены достигнутым успехом. И те, и другие считали, что добились полного взаимопонимания в вопросе о каменной чаше. Венериане жестами пригласили людей следовать за собой и вернулись в большой зал к вездеходу. Баландин встретил их радостно. Долгое ожидание и тревога измучили его. Ведь он не знал, куда и зачем увели его товарищей. Не знал, что с ними сделали. Увидев обоих живыми и невредимыми, он облегченно вздохнул. Белопольский и Романов поспешили войти в машину. Они чувствовали, что кислород кончается. Дышать становилось трудно. Хотя и очищенный фильтрами противогазов от углекислого газа и формальдегида, воздух Венеры не годился для дыхания. Кислорода в нем было недостаточно. 5 венериан окружили машину. Все остальные куда-то исчезли. «Они ушли сразу, как только ушли вы», — сказал профессор. «Здесь все время никого не было». Зарядить на спинные баллоны кислородом было делом нескольких минут. Венериане следили за всеми действиями людей и поминутно поворачивали головы друг к другу, словно делясь впечатлениями. «Говорят они?» — спросил Баландин. «Нет», — ответил Белопольский. «Только жестами». Он рассказал о способе разговора и его результатах. «Что они с нами сделают?» «Я уже сказал. Перетащат к горам. Все наши старания объяснить, что нам нечем дышать, не увенчались успехом. Они нас не понимают». «И вы примирились с этим?» Белопольский пожал плечами. «Сейчас они собираются пойти к звездолету», сказал он вместо ответа. «И проделать церемонию с чашей. Я надеюсь, что наши друзья догадаются, как надо поступить. Может быть, возможно, отправить с ними записку?» «Именно об этом я и думаю. Надо попробовать». Белопольский и Романов снова вышли из машины. Ее дверцу они оставили открытой, желая показать, что относятся к венерианам с полным доверием. Константин Евгеньевич подошел к одному из них и жестом пригласил его пройти в комнату со столом. Венерианин понял и тотчас же пошел туда. Белопольский захватил с собой карандаш и блокнот. Подойдя к столу, он нарисовал на листке тот же план, который 2 раза изображали венериане. Реку с плотиной, звездолет и озеро. Потом на другом листке написал короткое письмо Мельникову. Венерианин с видимым интересом следил за его действиями. Потом осторожно потрогал рукой блокнот и карандаш. Белопольский принялся объяснять, что записку надо доставить на звездолет. Несколько раз подряд он указывал на нее и на изображение корабля. Потом положил записку внутрь чаши. Венерианин замер. Он смотрел на чашу, и Белопольскому показалось, что его поза выражает напряженное ожидание. Чего он ждал? Так прошла минута. Внезапно венерианин кинулся к чаше и, вытащив записку, бросил бумагу на стол. Этот жест мог означать презрение, негодование или просто отказ выполнять просьбу. Может быть, человек оскорбил его, положив посторонний предмет в священный сосуд. Как угадать, если на лицах венериан не отражалось никаких чувств, если они всегда были совершенно неподвижны? Но почему он не сразу вынул бумагу из чаши? Почему он чего-то ждал? Белопольский был убежден, что попытка не удалась. Венериане не доставят записку. И вдруг странное существо взяло бумагу в руки. Другой рукой показало на рисунок и затем на чашу. Неужели он все-таки согласен? Белопольский кивнул головой и снова повторил свое объяснение. Венерианин в точности повторил все его жесты. Снова возникла надежда, что записка будет доставлена. Очевидно, ее нельзя было класть в чашу и только. Белопольский подумал, что как бы мало ни были похожи друг на друга разумные существа различных планет, они всегда могут найти способ обмена мыслями. Венерианин еще раз показал на записку и на изображение корабля на рисунке. Это было уже вполне убедительно. Он согласен. Но кто доставит записку? Если черепаха, то по пути к звездолету она неизбежно пройдет под водой. Как оградить письмо от ее воздействия? Стеклянная бутылка могла разбиться. Белопольский не колебался. Он вынул из кармана золотой хронометр. Это был подарок его учителя, знаменитого русского астронома. И Константин Евгеньевич никогда не расставался с дорогой ему вещью. Но выбора не было. Приходилось рискнуть часами. Он сложил бумажку и положил ее под двойную заднюю крышку. Часы закрывались плотно, и вода не могла проникнуть в них. Потом он протянул хронометр венерианцу. Но тот не взял. Он смотрел на часы и, казалось, боялся до них дотронуться. В чем дело? Белопольский вспомнил, что венериане обладают тонким слухом. Не беспокоит ли его тиканье часов? Скорее всего, так. Но как остановить их? Даже находясь в плену, Белопольский утром завел пружину. И снова он ни минуты не колебался. Открыв заднюю крышку, он пальцем надавил на маятник. Рубиновый молоточек сломался, часы остановились. На этот раз венерианин взял непонятный ему предмет. При этом он в третий раз указал на изображение звездолета. Белопольский облегченно вздохнул. Записка будет доставлена. На корабле узнают, что с ними случилось и где они находятся. Остальное будет зависеть от Мельникова. Белопольский был уверен, что его заместитель окажется на высоте положения. Они вернулись к машине. Часы остались лежать на столе. Там же Белопольский оставил карандаш и блокнот. Он видел, что эти предметы очень заинтересовали венерианина. Романов встретил его новостью. «Они просят показать им наш вездеход в движении», — сказал он. «Что ж», — ответил Белопольский, — «это вполне понятно. Исполните их желание. Комната достаточно велика, и машина может сделать круг. Только не вздумайте зажигать прожектор». Романов сел за рули управления. Белопольский остался с венерианами и жестом объяснил им, что надо отойти к стене. Они послушно выполнили его указание. Язык жестов пока что с успехом заменял слова. Это происходило потому, что основные жесты существ, наделенных разумом и руками, не могут сильно отличаться. Они не выдуманы, а подсказаны природой. Вездеход двинулся вперед. На бревенчатом полу его гусеницы подняли невероятный грохот. Венериане схватились руками за нижнюю часть головы возле самой шеи. Очевидно, именно там помещались их органы слуха, судя по всему, очень чувствительные. Все пятеро повернулись лицами к стене. Белопольский понял, что означает это движение. Он бросился к машине. «Остановитесь!» — крикнул он Романову. Вездеход замер на месте. Грохот прекратился. «Они не могут вынести такого шума», — пояснил Константин Евгеньевич. «У них чувствительные уши». Венеряне снова подошли к машине. Казалось, что они осматривают ее еще более внимательно, чем раньше. Один из них направился к выходу из комнаты. Четверо оставшихся попросили Белопольского войти в машину. Он повиновался, недоумевая. Что случилось? Куда ушел венерианин? Каждая перемена в поведении венериан невольно вызывала тревогу. Люди все время находились на грани жизни и смерти. Понимая, как они думали, жесты своих тюремщиков, они совершенно не понимали их психологии и образа мыслей. Угадать их намерения в каждом отдельном случае было невозможно. Как внешний облик людей Венеры отличался от людей Земли, так и их поступки должны были отличаться от поступков людей. Все было неизвестно – нравы, обычаи, восприятие окружающего. Самый способ мышления. Все было таинственно. Минут через 10 венерианин вернулся. С ним было 10 черепах. Подняв машину, они понесли ее к выходу. Пятеро венериан остались в доме, и трое людей почувствовали еще большую тревогу. Присутствие, хотя и не похожих на них, но, несомненно, высокоразумных существ, действовало успокаивающе. С черепахами у людей не было ничего общего. Как-то невольно звездоплавателям казалось, что, находясь рядом с венерианами, они в безопасности. Это убеждение объяснялось тем уважением, которое человек привык показывать разуму, в какой бы форме он ни проявлялся. От разума, естественно, ожидать человечности. Черепахи миновали проход и вышли на улицу. Куда они несли вездеход? Это вскоре выяснилось. Через несколько минут перед ними появился знакомый дом. Черепахи поставили машину на прежнее место. И одна за другой исчезли. Снова вокруг замкнулись голые стены тюрьмы. «Если они оставят нас здесь еще на сутки, мы погибли», — сказал Белопольский.